Конечно, он король мазохистов. Его строки пронизаны этим тайным пороком. Но так как его бог — это настоящий бог, а не идол, идолище, порожденное игрой его фантазии, и так как любовь здесь создала собственный язык, словно бы в первый день творения, он смог преосуществить муку в поэзию и оргазм в полет чистой мысли. Брэдли, погоди, остановись, прошу тебя, я совершенно ничего не понимаю. Шекспир здесь преобразует кризис своей личности в основную материю искусства. Он претворяет собственные навязчивые представления в общедоступную риторику, подвластную и языку младенца. Он разыгрывает перед нами очищение языка, но в то же время это шутка вроде фокуса, вроде большого каламбура, длинной, почти бессмысленной остроты. Шекспир кричит от боли, извивается, пляшет, хохочет и визжит, и нас заставляет хохотать и визжать в нашем аду. Быть значит представлять, играть. Мы материал для бесчисленных персонажей искусства, и при этом мы ничто. Единственное наше искупление в том, что речь божественна. Какую роль стремится сыграть каждый актер? Гамлета? Я один раз тоже играла Гамлета, сказала Джулия. Что? Я играла Гамлета еще в школе. Мне было 16 лет. Я сидел, положив обе ладони поверх закрытой книги. Теперь я поднял голову и внимательно посмотрел на Джулиан. Она улыбалась. Я не ответил на ее улыбку. И тогда она хихикнула и залилась краской, одним согнутым пальцем, отведя со лба прядь волос. Неважно получалось. Скажи, Брэдли, у меня от ног не пахнет? Пахнет, но пахнет восхитительно. Я лучше надену сапоги. Она стала, вытянув ногу, заталкивать ее обратно в лиловую оболочку. Прости, я прервала тебя. Продолжай, пожалуйста. Нет, спектакль окончен. Ну, пожалуйста, ты говорил такие дивные вещи. Я, конечно, мало что понимаю. Жалко, что ты не позволил мне записывать. А можно я сейчас запишу? Она застегивала молнии на голенище. Нет, то, что я говорил, не пригодится тебе на экзамене. Это премудрость для избранных. Если ты попробуешь сказать что-нибудь такое, непременно провалишься. Да ты и не понимаешь ничего. Это не важно. Тебе надо выучить несколько простых вещей. Я пришлю тебе кое-какие заметки и 2-3 книги. Я знаю вопросы, которые они задают, и знаю, за какие ответы ставят высшие баллы. Но я не хочу облегчать себе работу. Я хочу делать все по-серьезному. И потом, если то, что ты говорил, правда, в твоем возрасте нельзя бросаться этим словом. Но мне очень хочется понять. Я думала, Шекспир был деловой человек, интересовался деньгами. Конечно. Но как же он тогда? Давай выпьем чего-нибудь. Я встал. Я вдруг почувствовал себя совершенно обессиленным. Я был с головы до ног весь в поту, словно купался в теплой ртути. Я открыл окно и впустил вялую струю чуть более прохладного воздуха, загрязненного, пыльного, но все-таки донесшего из дальних парков полувыветрившиеся воспоминания о запахах цветов. Комнату наполнил слитный шум улицы, машин, людских голосов, неумолчный гул лондонской жизни. Я расстегнул рубашку до самого пояса и поскреб в седых завитках у себя на груди. Потом обернулся к Джулиан и, подойдя к висячему шкафчику, вынул стаканы и графин с хересом. «Итак ты играла Гамлета», — сказал я, разливая вино. «Опиши свой костюм». «Да ну, обычный костюм. Все Гамлеты ведь одеты одинаково.